Глава 27. В обсидиане всегда было много административной и бухгалтерской работы. Наверное, Анхелю стоило подумать об отдельном кабинете с полноценной дверью. Сейчас он сидел за отдельным столиком в приватной зоне, отгороженной золотыми шторами. С другой стороны, это стиль его руководства — быть открытым, ему нечего скрывать. Каждый из сотрудников мог зайти сюда, сесть рядом и поговорить, откинувшись на спинку мягкого дивана. Правда, все они отвлекали отдел, а иногда ему нужно было сосредоточиться. В этом бизнесе Анхелю помогали Михей и Йон. Они занимались закупками провизии, алкоголя, а вот новые игровые автоматы или игровые столы Анхель покупал сам лично. Весь этот бизнес был легальным. Сюда наведывались те, кто не боялся афишировать свои пристрастия. Казино «Обсидиан» считалось приличным заведением, где под прикрытием игр решались другие, более серьезные вопросы. Даже сам Анхель раньше сбывал оружие в ночных клубах. Сейчас продавать было нечего, он по-прежнему держал слово и не трогал машины Лазера. Можно было вернуться к угону машин, но это сулило длительные поездки в Германию. Не хотелось сейчас оставлять домашних, тем более Софию. До родов оставалось пара месяцев. Анхель вышел в зал и направился к барной стойке. Был день, и посетителей еще не было. Официанты и крупье только начинали готовить казино к работе, но основная масса работников приходила ближе к 7 часам вечера. Даже бармена еще не было, и наливать кофе приходилось самому. Анхель так устал, что даже не смог дойти до кофемашины. Он положил руки на барную стойку и задумался. Была одна идея для заработка, которая не давала ему покоя. Сзади послушался звук взвода курка, и что-то твердое уперлось ему в голову. «Мы же с тобой договаривались, цыганское отродье, что ты не будешь переходить мне дорогу». Анхель закатил глаза, узнав голос, который не слышал с тех самых пор, когда признал себя слабаком из-за семьи. Он нехотя обернулся, и ствол уперся ему между глаз. «Что опять? Кто и какую дорогу тебе перешел?» Анхель пальцем убрал дуло пистолета в сторону и посмотрел на раздраженного Александра. «Не притворяйся, ты прекрасно знаешь. Товар исчез из машины. Твоих рук дело?» «Конечно, твоих». «Я тут ни при чем», — серьезно ответил Анхель. «Мы с тобой договорились. Я не лезу в твои дела, ты не лезешь в мои. Я свое слово держу, а ты вот свое уже не очень». Анхель перевел взгляд на пистолет, который Лазер снова направил на него. Александр пришел с двумя телохранителями. Анхель стоял напротив них совсем один и без оружия. Охраны не было, работники, находившиеся здесь, застыли на своих местах. Вооруженные разборки — частое явление в таких заведениях, но чтобы целились в хозяина? «Я даже не понимаю, о каком товаре речь. Все четыре колеса фургона сдуты. Он перевернут. Товар ушел. Выплюнул Александр, а Анхелю стало смешно. Он слегка улыбнулся и отвел глаза, пытаясь скрыть этот факт. «Товар ушел», — с сарказмом произнес он. «Это самая лучшая шутка за сегодняшний день». «Заткнись!» Александр снова потряс пистолетом возле носа цыгана. «Если я узнаю, что ты причастен к этому, расстреляю всех. У тебя есть еще одна сестра. Или лучше...» Он поднял пистолет, и на его губах появилась зловещая улыбка, от которой Анхеля прошибло холодом. «София. Беременная София станет следующей, если я узнаю, что ты опять в деле». Александр убрал пистолет и направился к выходу. За ним последовали двое парней в кожаных куртках. То, что Лазар узнал о беременности Софии, Анхеля не удивило. Сплетни быстро распространяются, а у Александра везде свои люди. Как только двери закрылись, Анхель снова облокотился на барную стойку и стиснул зубы. Вот это его поймали. Этот ублюдок зажал его в тиски и манипулирует. Обломал крылья и из вольного цыгана превратил в марионетку. Хотя Анхель сам подписался на это, выбрав семью. Михей столкнулся с Александром в дверях и, направляясь к Анхелю, все продолжал оглядываться. «У него сбежал товар», — прошептал Анхель и улыбнулся. «Ты знаешь, что делать дальше?» Михей молча кивнул и ретировался. Кофе Анхелю выпить не удалось, Но он решил это сделать в Цепелине. Приехал туда быстро, возле бара его поджидал Йон, и мужчины вместе зашли в кафе. Все уже почти привыкли к новой обстановке. София хорошо постаралась, сделала из брутального заведения семейное. Ника даже открыл рот, когда увидел Анхеля и Йона. Они подошли к барной стойке, а он бросил все дела и сходу начал причитать. «Я скучаю по прежнему Цепелину. Вы только посмотрите на это!» Он рукой указал на зал. Анхель обернулся. За столиками сидели женщины с детьми, девушки-студентки и бабушки с дедушками. «Забери меня в обсидиан!» Анхель усмехнулся, заметив такую же усмешку на лице Йона. «София постаралась, конечно», — прошептал он. «Ну, до этого ты не жаловался. Она была здесь каждый день, было веселее. Да и пока занимались перестройкой, некогда было думать об этом. Теперь мне кафе не нравится. Можно вернуть первоначальный вариант. Забудь про кафе». Анхель слегка облокотился на барную стойку и прошептал. «Мне нужна твоя помощь. Есть новое дело, которое тебя отвлечет от этого зефирного царства». «Слушаю». Ника открыл рот и наклонил голову, устремив взгляд на Анхеля. «Я весь внимание. Мне пришла идея, как можно хорошо заработать». «О!» — улыбнулся Ника. «Кого надо ограбить?» Анхелю не понравилось это слово, и оно точно не понравилось бы Софии. Надо заменить его на другое. «Грабить никого не надо. Надо присвоить денежные средства азартных и глупых людей». «О-о-о!» — замер Ника. «Этим занимаются в обсидиане. Теперь придется присваивать деньги еще и здесь? В том-то и фишка, что ни одно из этих заведений не задействовано. Ты создашь сайт с азартными играми. Теперь мы пойдем в дом к тем, кому лень идти к нам». Анхель пожал плечами. «Чего только не придумаешь, чтобы заработать». «Сайт?» «Сайт. Ты же можешь создать сайт? Онлайн-казино». Ника пожал плечами и задумался. «Подумай», — махнул ему на прощание Анхель. «Может, это немного отвлечет тебя от тортиков и пирожных? Жду ответа и желательно положительного». Они с Йоном вышли из Цепелина. Цыган обернулся и посмотрел на вывеску. Это название уже не подходило кафе, но и менять его Анхель не собирался. «Я тут кое-что натворил», — наконец заговорил Йон. Услышав такое, Анхель остановился и обернулся к другу, ожидая страшного признания. «Кажется, я женюсь». Несколько секунд Анхель не мог понять, кто невеста. Если это Йована, тогда все просто и прекрасно. Только в жизни ничего не бывает просто, поэтому это не Йована. «Кажется, или женишься?» — переспросил Анхель. «Женюсь. Получилось спонтанно, но я просто был возмущен. Она пришла в Бубамару вся такая деловая, красивая, уверенная в себе, и начала говорить о свадьбе». «Подожди», — остановил его Анхель. «Я ничего не понимаю. Кто пришел? Йована? Вы, наконец, осознали, что терять время бессмысленно, и все дороги ведут в цыганский поселок?» «Нет», — выдохнул Йон. «Ее дорога в другую сторону. А вот тропинка Тияны пролегла рядом с моей». Понизив голос, произнес он и украдкой взглянул на Цепелин. «Это же сестра Ника». Анхель перевел шокированный взгляд на вход. Йон кивнул. «Видимо, она еще не сказала ему. Придется мне идти и свататься, свадьба уже через пару месяцев. Я сделал предложение Тияне. Вернее, поставил ее перед фактом». «Не знаю даже, поздравить тебя или посочувствовать. А Йована?» «Йована выходит замуж за Дияна». «Через пару месяцев?» Йон кивнул, и Анхель все понял. «У меня другой план, дружище». Он хлопнул друга по плечу. «Но давай сначала ты все объяснишь Тияне, извинишься и больше не будешь обнадеживать девушку. А потом я расскажу тебе о своем плане». Йон улыбнулся, радуясь, что у него есть такой смышленый друг. Да и как Анхелю не знать, что не стоит делать того, что приведет к ошибке? Домой Анхель пришел перегруженный новостями. Лазер, Йон, онлайн-игры. Оказалось, день сюрпризов еще не закончен. София выдала такое, отчего он застыл, не веря в услышанное. «Ты же будешь присутствовать на родах? Не бросишь меня? Пройдешь весь ад со мной, чтобы взять своего ребенка на руки первым?» Анхель мечтал отдохнуть, расслабиться, А тут такое. Он лег на кровать, обнял Софию, хотя вообще не должен был находиться в ее комнате. Но как он пройдет мимо нее? «Я?» — не понял Анхель. «Почему я?» Она даже привстала, их взгляды встретились. «Потому что ты отец». Даже сегодняшний приход Александра был не таким сложным испытанием, как это. «Но это же не обязательное мероприятие. Можно я буду, как все нормальные мужчины, переживать за тебя, стоя за дверью?» «Ты хочешь стоять за дверью, когда можешь видеть, как рождается твой ребенок? «Я не хочу видеть, как рождается мой ребенок. Тут же вставил он и поднялся с кровати. «Есть моменты, которые мужчина не должен видеть, тем более цыгане. Мне даже касаться тебе нельзя, а ты хочешь, чтобы я смотрел на роды?» София пожала плечами. Она продолжала сидеть на кровати, поджав под себя ноги и уткнувшись взглядом в одеяло, и выглядела при этом растерянной. «Ну нет», — занервничал Анхель еще сильнее. Он коснулся лица жены и заглянул в ее глаза. «Пожалуйста, можно я буду переживать и нервничать за дверью? Обещаю, я не буду затыкать уши, пока ты кричишь. Если хочешь, мы можем общаться по телефону, но я не хочу видеть этот процесс во всех подробностях». Она могла бы ему сказать, что он трус, взять его на слабо, но задумалась о его словах, о том, что мужчинам лучше не видеть. «Я просто спросила, но рада, что ты ответил отказом». Анхель выдохнул. Каждая мышца на его теле расслабилась, от радости он откинулся на подушке. «Ясмин бы пошла со мной», — прошептала София. «Она бы не отказала». «Ясмин никому никогда не отказывала», — слегка улыбнулся Анхель. «Но мы с ней разные, и она женщина. У меня идея. Возьми всех цыганок из поселка. Поддержка, что надо». София улыбнулась и кинула в него подушку. Он поймал ее на лету и подложил под голову. «Кстати, ты в курсе, что Йонд решил жениться на Тияне? Я оставила его наедине с Йованой всего лишь на 5 минут. За это время они успели разругаться в пух и прах и пригласить друг друга на свадьбу. Они нормальные?» «Надо заканчивать с этим цирком», — устало произнес Анхель. «У меня даже есть план, но в голову лезут разные мысли. Как думаешь, Йована смогла бы жить так, как живешь ты? Смогла бы уехать из города? Жить с Йоном в своем доме и иметь детей?» София не знала, не могла отвечать за подругу. Она прижалась к Анхелю и положила голову ему на грудь. Мерное биение его сердца успокаивало и манило в сон. Анхель поцеловал ее макушку и прошептал. «Если ты думаешь, что мне нет дела до рождения собственного ребенка, то ты ошибаешься. И мне есть дело до тебя. Не хочу видеть, как тебе больно». «Забудь. Я читала, что некоторые мужчины испытывают сильнейший стресс и падают в обморок». Вот он точно бы не хотел свалиться в обморок. Неуловимый Анхель Бахти упал в обморок на родах своего ребенка. Смешнее просто не придумать. «А про Йовану и Йона ты что придумал?» «Хотел, чтобы Йон украл ее с собственной свадьбы, но, возможно, это не очень хорошая идея. Лучше их запереть где-нибудь вместе и выкинуть ключ». София улыбнулась. Эта идея ей понравилась. Вскоре Анхель задремал прямо на ее кровати. Его дыхание стало размеренным и ровным. София вышла из комнаты в гостиную, чтобы совершить налет на холодильник, а наткнулась на Розу. Девушка сидела за столом и что-то записывала в тетрадь. Как только она поняла, что кто-то находится в гостиной, тут же закрыла тетрадь и отложила ручку. То, что Роза вернулась к любимому занятию, было хорошим признаком. София давно не видела ее сидящей за столом и делающей какие-то заметки. «Не помешаю?» София присела напротив. «Ты уже села», — буркнула Роза, но потом поморщилась и добавила. «Прости, я не хотела грубить». «Ты впервые попросила прощения», — улыбнулась София и задумалась. «А это дорогого стоит. Мы все изменились, наша жизнь изменилась. Мы вроде те же, но какие-то другие». «Это точно», — согласилась Роза. «Никогда бы не подумала, что Ясмин так тяжело жилось. Она вставала рано утром и столько готовила. Сейчас я живу ее жизнью, но у меня ничего не получается. Ничего. Я даже проснуться не могу по первому звонку будильника». «Ясмина-то была в радость. Она была жаворонком. Ты другая. Мы не должны подражать друг другу. Ты не должна копировать жизнь Ясмин. Зачем? Такой Ясмин больше не будет. Ну и Роза такая одна. Такой Ясмин точно не будет, согласилась Роза. Какой выход есть у меня? Я могу выйти замуж и уехать отсюда. Я даже думала попросить Анхеля найти мне мужа. Замуж? Удивилась София. Ты? Серьезно? Роза кивнула и пожала плечами. Возможно, это единственный путь к спасению от самой себя. Это слишком легкий путь, улыбнулась София. Пожалей мужа. К тому же ты все так же будешь рано вставать и готовить гору еды. Но хочу вселить в тебя надежду. Твоя жизнь изменится после моих родов. Все самое тяжелое ляжет на мои плечи. Я буду тебе помогать, кивнула Роза. Но можно не утром. Можно не утром. Кашу можно приготовить и с вечера. Девушки засмеялись, подумав о такой хитрости. Хотя Ясмин была бы недовольна, бабушка Гюли тоже будет против. Но в итоге две новые хозяйки на кухне сообща победят систему. «Скажи, а ты записываешь в тетрадь рецепты?» Продолжала смеяться София. «Может, это кулинарная книга? Возможно, ты повар, а прячешь в себе этот талант?» Цыганка коснулась пальцами тетради, придвинула ее к себе и положила на нее ладонь. Роза уже не смеялась. Она подняла на Софию взгляд, полный желания наконец поделиться с самым сокровенным. Ее рука придвинула тетрадь к Софии. «Это уже пятая. Я исписала их все. Я пишу...» Она засмущалась, зажмурив глаза. «Нет, ты будешь смеяться». Она тут же придвинула тетрадь обратно к себе, но София остановила ее и серьезно посмотрела. «Я не смеюсь. Ты же видишь, я не улыбаюсь. Обещаю, что не сделаю этого. Что может находиться здесь такого, что сумеет меня насмешить?» «Это история», — скромно прошептала Роза. «Только обещай никому не говорить». «Обещаю». «Это история одной девушки, которая жила в городе, училась в институте и любила человека, который на нее не обращал внимания. Он любил другую». «Ты сочинила историю?» — не поняла София. «Ты пишешь книгу?» Роза кивнула и опустила плечи. Ее пальцы пододвинули тетрадку к себе. Кажется, что даже щеки покрылись румянцем. «Так вот, почему ты все время записывала. Ты записывала эмоции. Это важно для книги. Эмоции, действия, ситуации. В моей книге есть загадка. Человек ставит опыты над людьми, и моя героиня пытается ему противостоять. Александр Зец стал прототипом. Но после того, как...» Плечи девушки поникли, она отвела взгляд, и София не выдержала, подсела к ней и прижала к себе. «После того, что он сделал с Ясмин, я больше не могла писать. Продолжила только сейчас. Я ведь не предаю Ясмин, нет? Если я пишу снова, это ведь не значит, что я вернулась к прежней жизни и забыла ее. «Конечно, нет. Никто и никогда ее не забудет. Тебе надо продолжать писать. Ведь надо победить этого злодея. Отомстить за сестру. Кстати, кто главная героиня? Это Ясмин? И почему у нее безответная любовь?» София взглянула на девушку, но та снова сжалась, потом схватила тетрадь и поднялась. «Уже поздно, я пошла спать». «Роза!» София остановила ее, понимая, что сейчас самый удачный момент выяснить кое-что, что терзало ее с самых похорон Ясмин. Все эти месяцы она боялась вернуться к этой теме, но иногда перед глазами стояла картина. Они идут с похорон, Роза падает на колени. «Однажды ты сказала, что тоже любила его. Сейчас ты говоришь, что героиня твоей книги любит безответно. Это героиня ты. Ты пишешь о себе? Кто твой герой, Роза?» Цыганка остановилась, прижав к себе тетрадь и, не оборачиваясь, произнесла. «Милош».